Но самые жуткие противники – это панцергренадеры, вышагивающие в своей жуткой броне. Огромные бойцы возвышаются на 3 головы над обычными людьми и не знают жалости, сомнений или моральных терзаний. Импульсные пулеметы, огнеметы и плазменные гранаты сочетаются у них со штурмовыми щитами, здоровенными ножами и огромными шоковыми дубинами. Последними они редко пользуются, предпочитая убивать своих врагов. Они быстрее, сильнее и ловчее обычного человека, а в момент своей массированной атаки становятся просто неостановимы, прикрывая свое наступление волнами гренадеров, пауков и дронов-танкеток «Ёж». А панцергренадеры не появлялись на самых сложных участках фронта без поддержки своей техники. А огромные танки Третьего рейха вызывали трудности даже у советских танкистов. Даже сверхтяжелые танки «Апокалипсис» не могут ничего противопоставить германским ленд-крейсерам «Крыса» и «Хомяк». Эти монструозные машины играют роль фрегата и эсминца на море, а на суше превращаются в неостановимый железный таран. А ведь кроме главного калибра эти штуки имеют вспомогательные башни и мощное зенитное прикрытие, осуществляемое машинами «Сотушканчик». Кто придумал так обозначать технику, непонятно, но похоже, он отвратительный шутник. Но все это меркнет на фоне флота Рейха, состоящего преимущественно из подводных лодок. Танкер «Пингвин», транспортник «Касатка», ракетный крейсер «Левиафан». Рейх наносит массированные подводные атаки. Особенно страдает от этого Альянс. Империя и Советы имеют средства противодействия подводным лодкам. Подводные лодки «Акула» стаями прочесывают океан в поисках противника. На просторах Атлантики столкновения с силами Кригсмарине бушуют у экватора. Немцы высадили в районе Дакара мощную группировку войск, которая захватила плацдарм и начала оборонять его, сковывая таким образом силы СССР в западной части Африки. Второй мощный удар Рейх нанес, произведя массированную высадку в ЮАСР. Группа армии «Африка» является наиболее сильной из вторгшихся частей вермахта. К огромному счастью, группировка, что высадилась недалеко от Дакара, была перехвачена. Это была, судя по перехваченным разведданным, группа армии «Европа». Ну и конечно, очаг в Индии тоже отвлекает внимание Советов. Но пока советские космодромы в ЦАСР находятся в безопасности. К слову о космодромах, хоть война и застигла всех неожиданно, но СССР начал массовые запуски на орбиту, после того, как генсек Черденко попытался сбежать на Луну. Зверев направил по этому следу все КГБ, вскрылись очень интересные подробности. На острове Пасхи в Тихом океане обнаружилась тайная база казненного генсека. Черденко замышлял нечто крупное. Звереву пришлось перехватывать нити управления над этим объектом. Грубо говоря, на острове Пасхи нашлись и космодром, и пусковые установки вакуумных бомб, и лабораторные комплексы для экспериментальных разработок, и вообще остров оказался прекрасно укрыт от вторжения. Безусловно, ценный ресурс. А что касается космической программы, то удалось отыскать бумаги по лунной базе. Ученые, что обнаружились на острове Пасхи, похоже, смогли по заказу Черденко разработать проект космического лифта между Землей и Луной. Кольцо гравилифта на орбите должно послужить в качестве опоры этого транспортного коридора, пересылая грузы на Луну. Безумная затея, но вполне реализуемая. СССР. Урал. Один из секретных штабов Верховного командования. Иван Зверев внимательно изучал доклад начальника КГБ и хмурился, ибо хрономуть не желала заканчиваться, вот уже в который раз напоминая о себе. Нынешний генсек многое повидал за свою насыщенную событиями жизнь. Сюрпризы, впрочем, не думали заканчиваться. Вся информация по делам хрономути теперь расследовалась отдельным отделом КГБ, созданным по особому распоряжению генсека. И чем больше информации попадало в руки генсека, тем больше он хмурился. По результатам проверок вскрылось, что одним из космических лифтов, имеющихся в распоряжении Союза, люди Черденко успели воспользоваться, осуществляя тайные переброски на Луну материалов для постройки лунной базы. По факту Черденко готовился стать повелителем мира, но действовал он точно не в одиночку. Кто-то ему помогал, но кто? Это останется навечно тайной, ибо после убийства Эйнштейна, оставившего потомкам свои теоретические выкладки, Черденко удалось устранить, судя по всему, всех своих неведомых союзников. Похоже, Черденко еще раз пользовался машиной времени без ведома Крюкова и Зелинского и отправил в прошлое самому себе письмо с подробными инструкциями. На месте Черденко Зверев бы поступил точно так же, но не потому что желал бы абсолютной власти, а исходя из выводов, которые он сделал, прочитав всю доступную информацию по делу канувшего в потоках времени Юрия. И в обоих делах удалось напасть на след некоего заговора, который невидимой нитью тянулся сквозь пространство и время. Некая невидимая сила, что наблюдает из тени. А тут еще удалось отыскать один из дневников Григория Зелинского. Причем дневник недавний, времен Третьей мировой войны. Ее, как выяснилось, первого этапа. Потому что нападение Рейха знаменует второй этап. Похоже, эта война затягивается. Необходимо решительно действовать, а для этого не обойтись без лунной программы. Именно для этого сразу 10 лунных экспедиций направлены на видимую сторону спутника, но это только начало. Личная агентура Зверева сообщает, что Альянс и Империя ведут разработки и уже наступают Союзу на пятки. Главное, чтобы запас прочности у Альянса, Империи и Рейха оказался меньше, чем прочность планеты. Как говорил один из лидеров Альянса во Вторую мировую войну, когда они вторглись на территорию СССР, не знаю, чем будут воевать в Третью мировую, но в Четвертую, камнями и палками. Иван размял плечи, потянувшись за рабочим столом, взял с подноса кружку с чаем и выпил разом половину. Да, умен был гад, хоть и враг, а точно сказал. В этот момент в кабинет зашел посыльный с красным конвертом. Только этого не хватало, очередной доклад по закрытому городу Технополь. Расписавшись в получении, генсек дождался, пока курьер покинет кабинет, заперся внутри, активировал дополнительную защиту от прослушки и наблюдения и только тогда распечатал послание. Внутри оказал целый доклад. Поскольку Иван не любил пользоваться услугами секретарей и порученцев для заваривания чая, то все необходимое было в кабинете. Полевые навыки солдата никуда не делись. Офицерская кружка из пищевого карбоферрита с гербом СССР верно служит ему вот уже сколько лет. Подарок отца офицера, талисман оберег Ивана, хотя это и звучит глупо для атеиста, но может быть у него хоть какая-то слабость. Так пусть будет такая несущественная мелочь. Так-так, что тут у нас? Уже с первых страниц обширного доклада Иван раза три подавился чаем. Кое-как откашлившись, генсек почти всю ночь потратил на изучение доклада и составление экстренных мер противодействия. Им только межпространственной войны не хватало в довесок к тому, что происходит сейчас. Мурлоки стали настоящим сюрпризом и то, что удалось получить с их изучения, а тут разговор идет о таком. Срочно создать комиссию, которая должна будет определить вектор прокола пространства. Перевести в особый отдел этого нового гения, который смог по сохранившимся записям доктора Зелинского понять, в каком направлении двигаться. Срочно ускорить постройку первого полноценного космического корабля для создания космофлота. Ускорить программу «Стрелец». Растрепанного от недосыпа и напряженной работы Ивана Дарья обнаружила с утра пораньше, выйдя на свою смену. Зверев выглядел перевозбужденным, с бешеным взглядом покрасневших глаз и мешками под глазами. Только спустя несколько секунд до Федорович дошло, что Зверев спит в кресле с открытыми глазами. В этот момент в кабинет генсека зашла Наталья Волкова, спеша на срочный вызов генсека через половину СССР. «Что тут? Не видишь?» Так заработался, что спит с открытыми глазами. Интересно, что такого случилось, что он вызвал меня 6 часов назад для личного разговора. Наверняка, это связано с этими документами. Дарья закрыла раскрытый доклад и записную книжку генсека и вопросительно посмотрела на Наталью, предлагая той помощь аккуратно разбудить мужчину. Разбуженный неожиданно нежными касаниями Иван попытался заметаться с просонья, но Наталья его удержала от поспешных действий. Проморгавшийся от сухости глаз генсек вскочил со своего кресла, благо не ударился о рабочий стол и не споткнулся, очумело уставился на довольно улыбающихся девушек и попытался решить одновременно несколько задач. С полминуты пытаясь выдать нечто путное, Иван смог все же пожелать девушкам доброго утра, после чего ретировался в примыкающую к кабинету уборную. Ситуация была немного смущающей, как будто его поймали без штанов, хотя они как раз таки были на нем, но чувствовал себя Зверев после ночи напряженного планирования весьма разбитым. А тут две его любовницы собрались в одном месте и будет его с утра пораньше совместными усилиями. Еще раз доброе утро. Прошу меня простить, чертов доклад совсем не дал возможности выспаться. Что-то важное. Ознакомитесь пока, обе. Нам еще надо с этим будет ознакомить остальных. Воспользовавшись паузой, пока Дарья и Наталья погрузились в суровые формулировки безумного гения из Технополя, Зверев перевел дух, успел позавтракать и собраться с мыслями. Ему выпал шанс разобраться со всей этой ерундой, одновременно являясь флагманом эпохи перемен и проглядывающего будущего. С его подачи человечество вознесется к звездам. Вот только что ждет их там за горизонтом. И не получится ли так, что вместе с собой они возьмут в космос вечную войну? Великобритания, Лондон. В подземельях Лондона сам черт ногу сломит, но нашлись те, кто смог составить карту всех крупных ходов, пускай и не полную, но все же карту. И составили их отнюдь не друзья Альянса, а враги. Десятилетиями они готовились, копили силы, знания и ресурсы, чтобы в один прекрасный момент атаковать там, где от них этого не ждут. В пещерах и туннелях глубоко под землей создавались хранилища ресурсов, строились в глубокой тайне залы генетических заводов, склады вооружения и обмундирования, холодильники для содержания пищи, подземные агрокомплексы и энергостанции, укрытые на большой глубине, замаскированные под естественную вибрацию Земли, чтобы ушлые островитяне не заподозрили ничего подозрительного. И можно быть уверенным, что проклятые лайми ничего таки не поняли. Корпорация Фьючертех долгие годы была лучшей частью Альянса, пользовалась многочисленными привилегиями и льготами, помогая сдерживать СССР в пределах Старого Света. А тем временем проводилась тайная работа, которая шла по всем уровням. Вербовались фанатично преданные люди, создавались тайные мощности, строились подземные комплексы. Вуаль, тайны вокруг истинных целей корпорации удалось сохранить в неприкосновенности, что сегодня обернется для Альянса боком. Все началось во время ланча, когда настроенные на второй завтрак лайми были веселы и беззаботны, радуясь солнечному дню. По всей столице Великобритании раздались крупные взрывы на основных улицах, а потом начался адский ночной кошмар, который забирает иллюзию безопасности, пробуждая в человеке все самые дремучие инстинкты самосохранения. Казалось, словно 10 казней египетских обрушились на Великобританию. Из лондонского метрополитена успели выбежать с криками животного ужаса лишь некоторые счастливчики, а следом за ними оттуда стали выползать жуткие мутанты. Вооруженные для дезориентации противника подделками под калашников, эти мутанты походили на ходячих мертвецов, напичканных электроникой с вросшим в тело коконом ульем. Средневековый ужас обуял мирное население, когда эти коконы стали раскрываться словно ракушки, выпуская на волю тучи слепней, что начали кусать всех вокруг очень больно. Укусы практически мгновенно воспалялись. Сотни тысяч людей в первые часы нападения оказались искусаны и парализованы токсинами, а по улицам шествовали орды мутантов, собирая обездвиженных гражданских в появившиеся в городе фургоны рейха, которые еще с утра можно было видеть в сюжете международных новостей. Жуткие вагоны смерти повезли первых жертв в спешно разворачиваемые в Лондоне лагеря совершенства. Вооруженные силы Альянса попросту не ожидали, что их атакуют изнутри британского плацдарма. Мутанты появились из-под земли не только в самых крупных городах британских островов, но и на севере Франции, сразу захватывая плацдарм на континенте. В руках мутантов оказалась парочка хроносфер, так что им удалось быстро нанести ряд атак по всей Западной Европе. Волна мутантов оказалась столь сокрушительной, что силы Альянса оказались парализованы, вынужденные держать оборону в опорных пунктах, где им удалось отбиться. Мобильные армии регулярно несли потери, также вынужденные перемещаться в сторону военных баз в сельской местности. Крупные города стали ловушкой для капиталистов. А между тем вслед за волной мутантов на поверхность поднялись дивизии гренадеров и начался процесс захвата территории. И хотя большей части населения удалось спастись, но морально раздавленные, напуганные до животного ужаса, они не смогли оказать хоть какого-то сопротивления захватчику. Немцы захватили самые крупные города, основные производства, склады с ресурсами и теперь разворачивали все необходимое для переработки местных жителей согласно делу совершенства. Кого можно, направили на возвышение, но почти половина выживших пошла в качестве топлива в биореакторы. Роевые мутанты с помощью своих слепней-симбиантов парализовали приговоренных, а потом рабочие рейха просто раздевали тех, скидывали в грузовики пластами и отправляли в биореакторы, которые работали не переставая, обеспечивая заводы клонирования новым биоматериалом для штамповки новых граждан рейха. Дело совершенства успешно реализовывалось на Британских островах согласно плану. Доктор Менгеле, командующий этой операцией, был в восторге и доложил о полном успехе плана фюреру в Антарктиду. Франция. Париж. Жиль Прайс давно не был на исторической родине, а потому не мог не откликнуться на призыв о помощи. Когда твою страну атакуют столь подло, то это повод озвереть от гнева, что генерал и показывал сейчас, успешно отбивая атаку на свой мобильный штаб, который представлял собой новейший тяжелый штурмовик с большой протонной пушкой. Правда, для городских боев самолет оказался не очень пригоден. Единственная помощь от него сейчас – это 4 спаренных минигана на борту, позволяющие вести круговой обстрел по вражеской пехоте. Вот дерьмо, вы меня слышите? Связь с центрами снабжения оказалась под угрозой, и генерал искренне недоумевал, что случилось. Полковник Аманд на связи. Аманд, какое счастье, что я смог до вас достучаться. Что там с подкреплениями? Полковник вытянулся перед генералом в струнку. 132 танковая рота леклерков выдвинулась в направлении вашего штаба, мсье генерал. Что? Нахрен мне здесь нужны эти ведра с круассанами? Направьте их на северо-восточный рубеж обороны. Их лучше использовать на открытых пространствах. Я не знаю как, но пришли мне фаши. Полковник попытался оправдаться, только этот момент десяток мутантов Роя выбрали для того, чтобы вырваться на площадь, чтобы сломить командный пункт на ней. Благо Жиль дураком не был и держал подле себя головорезов из числа парашютистов. Парни быстро разобрались с опасным противником, но только это был отвлекающий удар. С другой стороны на площадь заявилось несколько пуколок рейха, пара взводов гренадеров и тройка тех самых панцергренадеров. Вот в одного из этой тройки и выстрелил плазменным пистолетом генерал. Почти сразу его укрыли своими штурмовыми щитами миротворцы, пока бравые ребята из парашютистов сносили головы этим оборзевшим клонам и мутантам. Вот про это я говорю, полковник, делай что хочешь, но мне нужна эта техника, и чтобы прибыла как можно быстрее. Сделаю все, что в моих силах. Генерал, вы там держитесь. Спасибо, а сейчас к делу. Мистер Прайс отключил связь, склоняясь над картой поля боя. Он вынужденно застрял в этом городе, ибо его самолет получил повреждение одного из двигателей, а следовательно только прославленный генерал Прайс способен выиграть эту битву. Сейчас бы я с удовольствием был рад любой помощи. Черт, да я даже готов принять помощь от этих русских медведей. Неизвестно, какие сверхъестественные силы услышали французского генерала, но над городом на бреющем полете прошли первой волной воздушные разведчики Союза. Те слопукалки в воздушном бою были довольно слабы, но их главной задачей была, как ни странно, именно разведка. В отличие от альянсовского стратосферного разведчика Артемида, советские разведчики предпочитали низкий бреющий полет на высоких скоростях. Не настолько высоких, как у Альянса, но у К-3 была такая гадкая черта, как специализированные Тесла-орудия, которые били слабенько, но далеко, а еще с недавних пор Советы сделали шаг вперед, и теперь их разведчик превратился в самый настоящий капут для любой системы распознавания. Мощная станция РЭП превращала любые прицельные комплексы в бесполезный хлам. Жиль дураком не был и прекрасно понял, что русские врубили глушилки, чтобы свести с ума системы наведения рейховцев. И его догадки подтвердились, когда на экране пункта связи появилась до неприличия бодрая и веселая физиономия давнего соперника генерала Прайса. Советский немец в кресле своего штурмовика улыбнулся во все 32 зуба, заметив, кто именно командует у Альянса на этом участке фронта. «Гутен так, лягушатник. Похоже, мне выпала честь сегодня спасти твою жопку от наступающих рейховцев. Чего было не отнять у рихтгофенов, так это умение выбесить оппонента». Добавив еще пару непереводимых оборотов про вазелин и вечернее свидание, Манфред II передал генералу Прайсу теплые пожелания СССР о интернациональной помощи в борьбе с прорывом клонов Рейха. «Рихтгофен, когда-нибудь твоя задница внезапно порвется от прилетевшей в нее ракеты. Как сочетается советская идеология и боевая аристократия, было выше понимания Жиля Прайса, но факт был фактом. Советы никогда не отмахивались от боевой аристократии, каким-то образом переманивая тех на свою сторону. Хотя были в армии комми и самородки из народа. Возможно, дело тут было в том, что боевой аристократии давали возможность воевать. Локальные конфликты между марионетками Альянса и Союза происходили в течение всего 20 века. Проклятие. Настроение генерала Прайса оказалось безнадежно испорчено давним соперником. Второй носитель гордого прозвища «Красный барон» был старым противником Жиля, а недавно занял пост начальника советской штурмовой авиации. После Второй мировой войны стороны конфликта разошлись, зализывая раны. А еще был подписан договор, что Альянс не лезет в дела СССР, но комми в свою очередь не строит в огромных количествах штурмовую авиацию. После недавних событий этот договор полетел в тартарары. Так что советская штурмовая авиация грозит стать головной болью для Альянса. Приготовиться к штурму. Передайте приказ по всему фронту. После советского авиаудара мы переходим в контрнаступление. Радисты Альянса быстро начали передавать данные по цепочке. Приказ генерала летел вперед. Миротворцы, ракетчики, парашютисты и криолегионеры готовили свое оружие. В последнее время они играли от обороны, и теперь им выпал шанс выбить врага с занимаемых позиций. «Сэр, срочное донесение». Посыльный протянул генералу свой планшет, где тот поставил индивидуальную цифровую подпись. Вчитавшись в строчки полученного доклада, генерал заметно повеселел. Пускай в его распоряжении находились ограниченные силы, но похоже Альянс расщедрился на подкрепление. В Британии высадился 3-й корпус морпехов Альянса при поддержке танковой дивизии «Медовый клен», дивизион швейцарских рейтаров при поддержке нескольких батальонов орудий «Афина» и «Сопризма» идут к Парижу через Бургундию. А еще ударные рейдерские группы быстрого реагирования Бельгии зашли в тыл к наступающим рейховцам и обеспечивают перебой с поставками из осажденной Англии. Одним словом, веселая резня в стране не утихает. Далекий свист возвестил о том, что советские штурмовики вышли на дистанцию поражения целей. Почти сразу небо над городом прочертили сотни ракет, оставляя за собой дымные следы. А потом город утонул в грохоте далеких разрывов. В последующем контрнаступлении стало очевидно, что комми перемололи большую часть закрепившихся в пригороде рейховцев. А неделю спустя объединенные силы Альянса сошлись в Нормандии, чтобы приготовиться к переброске в Англию. Противника следовало выбить с занятых территорий, пока он там не закрепился. Нью-Йорк, Манхэттен. К центральной приемной Mount Sinai Hospital подлетел на всех парах лимузин с новым президентом США Джоном Эмилио Шепардом, который выскочил из машины как черт из табакерки и направился прямиком в здание под охраной своих верных головорезов. Так уж сложилось, что бравый генерал доверял только своим и потому вынужденный пойти в политику, потянул их за собой, идя напролом с грацией озабоченного слонопотама. И ему как герою войны это прощалось, тем более, что фельдмаршал Бингем в недавнем разговоре обещал ему звание маршала. И именно судьба наставника привела Шепарда сюда. Когда Третий рейх ударил по родной для фельдмаршала Англии, Роберт Бингем слег с инсультом и инфарктом. Старик сдал. Древний дуб, заслоняющий своей кроной молодую поросль от ударов судьбы, рухнул как подкошенный. В тот день рядом с фельдмаршалом по иронии судьбы был опальный Александр Батлер, который теперь затыкал собой все дырки в бочке безопасности Альянса. Сумев предотвратить высадку рейховцев на Гренландию, полковник Батлер явился пред светлые очи фельдмаршала, чтобы его доклад прервала срочная новость с британских берегов. Как он? Шепард подлетел к полковнику, дежурившему в коридоре. Тот факт, что сам наконец-то избранный президент США явился сюда, заставило Александра испуганно подскочить. Хотя именно он связался с Джоном по закрытому каналу 5 часов назад и сообщил о случившемся несчастье. «Не могу знать, сэр. Врачи борются за его жизнь. Проклятие! Как так получилось?» Вопрос был немного непонятен. Однако, полковник решил не уточнять прямо сейчас, что именно было непонятно Шепарду. Факт прорыва обороны и захват Англии или случившийся удар и приступ у старика, Третья мировая война разгорелась с новой силой, когда на божий свет вылез Третий рейх, и высшему командованию теперь только остается гадать, сколько еще дерьма обрушится на их головы. А как секретоносители категории A, все они прекрасно понимали, что выпустили из кувшина самого страшного джинна, темпорального. И что хуже всего, поправить ничего нельзя. Лидеры трех блоков пришли к выводу, что не хотят лишаться своей власти. Им и примера Третьего рейха более чем достаточно, чтобы стало понятно, что пространственно-временный континуум порой возвращает вычеркнутые из реальности события в извращенной форме. А с учетом существования мурлоков, скажем так, перспектива получить под боком и на мировое вторжение непонятных кракозябр заставила включить прагматичность на всю катушку, и высокие стороны теперь обмениваются информацией. Остается только ждать, мистер президент. Действительно. Только это нам и остается. Шепард одернул себя, ведь пускай старик и держит все вооруженные силы в железном кулаке, но именно Шепарда он готовит себе на замену. и железный пастух пользуется этим. Сейчас он президент, а завтра может сесть в кресло главнокомандующего, сосредоточив таким образом в своих руках военную власть в Альянсе. А знаешь, Батлер, я рад, что старик может на тебя положиться. Сэр, если вы про то, что я, в каждую задницу затычка. Не делай смущенное лицо, это тебе не идет. Старик и я дали тебе шанс, используй его с умом. Или ты хочешь сдохнуть в какой-нибудь заднице этой планеты за чужие интересы. Александр Батлер живо сообразил, что ему только что открытым текстом предложили доказать свою верность военной партии Альянса. Так уж получается, что военные в Альянсе являются нейтральной группировкой, используемой в качестве компромиссной фигуры для различных финансовых, промышленных и политических кланов. Для него это действительно единственный шанс добиться чего-то большего, чем звание ветерана по выходу в отставку. При всем уважении к вам, сэр, я считаю, что нам надо выжить в том дерьме, что сирануло на нас с небесных империев Фьючер Тех. Именно этого ответа я от тебя и ждал, полковник. Держи нос по ветру. В этот момент из-за дверей реанимации появился уставший врач. Шепард и Батлер сразу же направились к нему с немым вопросом в глазах. Не стану скрывать, мистер президент, что случай тяжелый, но благодаря действиям полковника больной был оперативно доставлен к нам, так что фельдмаршал выживет и даже сможет восстановиться, хотя пока никаких точных прогнозов дать мы не можем. Полгода или год мистер Бингем точно не сможет выполнять свои прямые обязанности. Спасибо, доктор. Доктор Ингвар Мишель, обращайтесь, если что, мистер президент. Планета Венера. Советские ученые, собранные со всех НИИ Союза, твердили в один голос. Катастрофа Волгоградского инцидента обязательно даст рецидивы, и попавшие на Землю мурлоки – лишь первые ласточки, ибо нестабильные флуктуации пространственно-временного континуума подобны волнам на поверхности пруда. Вот только с масштабами этих самых флуктуаций самые безумные и передовые умы человечества ошиблись. Да и космическая программа СССР была прикована к Луне, а потому никто не следил за ближайшей соседкой Земли. Венера превратилась в вечный парник не потому, что у нее не было в атмосфере нужных газов, а потому, что она оказалась слишком близко к родному светилу и в ее составе присутствовали слишком тяжелые элементы, которые не успели создать магнитное динамо планеты. Да и столкновение с будущим Меркурием не прошло даром. Вот только сейчас утренняя и вечерняя звезда подверглась воздействию тахионных потоков, запустивших цепную реакцию пространственно-временных аномалий, тех самых рецидивов, которые на далеком Азероте в параллельном мире вычислил профессор Григорий Зелинский, а следом за ним и советские ученые на Земле пришли к тем же выводам. Буквально через пару месяцев цепная реакция между аномалиями запустила механизм слияния. В ядре планеты начались трансурановые ядерные реакции, что при повышенном давлении стали давать непередаваемый результат. Магнитная динамо планеты в итоге запустилась, но было это только первым шагом на пути метаморфоз, переживаемых сестрой-близнецом Земли. Вся планета превратилась в лоскутное одеяло порталов, вытягивая на себя из разных реальностей все необходимые для завершения своей эволюции в зеленый мир. И никто на Земле не понимал пока, что ящик Пандоры открылся, а его содержимое готово вывалиться теми самыми флуктуациями темпоральных войн на головы жертв великой головоломки Эйнштейна. Во славу, Гномриган. Цеха в гномьей столице гудели так, словно в барах бесплатно раздают запасы пандоринского пива. Для установки и обучения гномов работе с новыми станками прибыли инженеры Сови. Всем уважающим себя гномам обязательно хотелось увидеть тех, кто может производить столь тонкие и изящные механизмы. Почему правители Хасмаданы выбрали именно это место, а не Айронфордж для введения в строй новой технологии, было понятно при взгляде на окружающее безумие. Гномриган напоминал одну огромную мастерскую механика Акселерата, который водит тесную дружбу с алхимиком-взрывотехником и техномагом-теоретиком. Советские инженеры только в затылках чесали, пытаясь понять, как работают некоторые местные механизмы. Магия ж магия, ядрить твою контргайку. Советская делегация заметно нервничала от внимания местных жителей, как будто бы они не инженеры, а звезды эстрады. Петрович, меня как-то напрягают все эти бородатые карлики, почему они на нас смотрят, словно начальник склада на неучтенный излишек? Постоянно оглядываясь и нервничая, спросил Иванов. Хех, ты чем слушал, когда шел инструктаж? Ясно дело, а ты сам бы как смотрел, если неожиданно пришли бы гоблины и сказали, что вместо того, чтобы целый день возиться с двигателем, можно просто запустить инженерного жука-ремонтника, и он сам все починит за парочку минут. Ты же своими глазами сейчас должен видеть, что тут автоматизацией даже не пахнет, а тут приходим мы и говорим, что не нужно десятков чело, гном, часов, чтобы добиваться таких же результатов. Да и вообще, лучше расслабься, наша задача простая, установить станки и подсоединить все это к источнику питания. Ну не знаю, все равно как-то стрёмно, я лучше неделю доты на передовой строить под постоянным обстрелом буду, чем тут под этими взглядами находиться. Сам бы лучше излишне не расслаблялся, гляди как на инструменты пялится, может нас то и не тронут, а вот спереть могут. Мы конечно ничего такого не взяли, но за это нас все равно никто по голове не погладит. Пока шла небольшая беседа между советскими инженерами, гномьи мастера, неотрывно следя за гостями, тоже вели свой спор. «Что слышно от бороды?» – спросил первый гном. Говорит, что нашел десяток мастеров ткацкого дела и столько же мастеров по дереву. Все хочет доказать совету, что мы можем обойтись и без их подачек, так что готовься к представлению. Поглаживая бороду, ответил второй гном. «Не, как мастер я его понимаю, очень неприятно, когда тебе говорят, что все твое мастерство, отточенное десятилетиями, ничего не стоит против инженера Сови, который обучался всего 5 лет. Но должен же этот дуралей понимать, что мы имеем дело совершенно с иным подходом производства, и прошедшая война вместе с последующими событиями показали наше стратегическое отставание от Союза. А его пророчество о том, что мы останемся без работы, глупы. Как будто мастеру не найдется чем заняться, если основную физическую нагрузку на себя возьмут механизмы. Вот-вот, а с чего это? Тот же самый молот отличается от тех станков, тот же самый инструмент, правда сложнее, но все-таки. К тому же, сам станок был же сделан людьми, а значит никаким боком не оскорбляет честь мастера, если он им будет пользоваться. Несмотря на всю горделивость гномов своим мастерством, дураки среди них мастерами не становятся. Так что, невзирая на неприятные чувства ущемленного достоинства, гномы готовы и стремятся познавать новое и учиться, учиться и еще раз учиться, следуя главному наставлению вождя мировой революции. Спустя 2 часа станки были установлены, а инженеры Сови случайно стали свидетелями события, что когда-то еще в далеких годах родного мира имело место, когда столкнулись новые и старые. Может, кто-то и был настолько искусен, что мог не только составить конкуренцию станкам, но и превзойти их, однако что могут сделать единицы против сотен станков, работающих без отдыха днем и ночью. Вот и перед советской делегацией предстала такая картина. Как часть гномьих мастеров, не согласная с ветром, нет, со штормом грядущего, не желает отказываться от своей эфемерной чести и, не жалея себя, они пытаются победить машину. Кровь, пот, буря эмоций и отточенное мастерство против неизбежного будущего. Представление и впрямь захватывающе. Абсолютно никто из наблюдавших, несмотря ни на какие противоречия, не смог остаться равнодушным. Даже советские инженеры, прекрасно знающие результат подобного состязания, просто по-человечески не могут не восхищаться таким рвением. Однако ничто не может длиться вечно. Спустя час стало заметно, что мастера сбавляют оборот, а через 2 стало окончательно очевидно, что такой высокий темп, как станок, они поддерживать больше не могут. Неизвестно, чем бы кончилось дело, но пробравшийся сюда каким-то чудом Пандарин смог с помощью отменной выпивки перевести зарождающуюся бурю обид и злобы в качественную всеобщую попойку с последующими душевными разговорами и обменами техническими мнениями между Сови и гномами. Нардскол, Каскала. Этой встречи Иван Громов ждал последние 3 дня. Юрьев прислал ему письмо с крайне необычной просьбой. Поскольку о существовании СССР Калуак в Альянсе еще ни сном, ни духом, не ведают, то можно послать необычного шпиона, который бы мог понаблюдать за обстановкой на месте. Словом, партии понадобился Тускар-путешественник. И такой герой-затейник у Тускара отыскался, как бы странно это ни звучало. «Добрый день, товарищ начальник. Вы меня искали. Я так понимаю, это вы Валли-путешественник. Ну есть такое. Вместе с моим Умкой поброжу по всему Нардскалу. Надо сказать, что конкретно этот Тускар заметно выделялся среди своих сородичей. В первую очередь он был довольно высок. Наверное, самый высокий представитель Тускаров. Да и в ширину не сильно раздался, Скорее уж его фигура напоминает эллипсоид. Странная у вас шляпа. А, так это подарок. Мне ее пандарин юбки веселый мед сам сделал и зачаровал. Интересные факты, однако, всплывают. А давно вы с ним виделись? С пандарином этим? Да нет, я буквально 2 луны назад с ним встречался на островах вблизи водоворота. Он там какую-то траву нашел интересную, а я за рыбой плавал, мы в руинах с ним неплохо устроились, так что до нас ноги не могли добраться и сидели выпивали в эльфийском сейфе. Воображение Громову нарисовало вообще несуразно фантастическую картину, так что он тут же поспешил уточнить местоположение этих островов и что там вообще происходит. Валли в подробностях поведал ему, что там происходит около Мальшторма, и Громов почувствовал, что за такие сведения его бы сам Ленин в засос расцеловал бы. А так, похоже, партии и КГБ в частности будет очень весело. Пропустить такую диковинку советские исследователи вряд ли смогут. Да, дела. Прямо и не знаю, а имеет ли смысл тебе поручать то задание. Какое задание? Да вот партии нужен свежий взгляд на то, что происходит на восточном материке. Отправишься туда как путешественник, типа ты выбрался новые места посмотреть, тамошнюю рыбу порыбачить и в целом узнать, что в мире делается. Громов начал объяснять Валли политику партии и достиг в этом деле определенных успехов. Товарищ начальник, прикинуться бревном то можно. Про Калуак ничего не рассказывать, то вовсе проблемы нет. А вот на чем мне туда попасть? Путь ведь не близкий, а ну если я на своем катамаране поплыву, то почитай месяц нужен. Партии доверься, мы тебя туда доставим, а уж ты там разыграешь ситуацию, типа в шторм попал и к берегам лордера на тебя прибило. Тускар почесал себе ласта рукой в затылке. Тогда это простое дело. Когда отправляться мне? Я, кстати, по с собой возьму. Касательно своих полярных медведей, Тускар не хуже кинологов собачьих и медвежьих питомников. За своих питомцев те готовы рвать и метать, а тускары могут и магией приголубить. Тускарские маги даром, что знахари, но и ледяной стрелой приголубить могут, дай Боже. А судя по личному делу, то Валли еще и со стихией земли дружит. Во всяком случае, валуны он кидает так, что сбивает молодых драконов в воздухе по свидетельствам местных вождей. Вот насчет отправления мы пока не знаем. Ты про эти острова около водоворота такое рассказал, что думать надо. Возможно, тебя подхватит, чтобы ты острова показал, а потом доставит до места. Пока можешь отдыхать, но город не покидай. Тогда я в своем доме буду, товарищ начальник. Тускар покинул кабинет Громова, но Иван этого почти не заметил, погруженный в свои мысли. Предсказать реакцию партии на такие новости было решительно невозможно, но это не значит, что генерал не мог предвидеть некоторые политические последствия персонально для себя. Определенно, инициатива будет наказуема, так что с проблемой пошлют разбираться именно его, возможно, даже выделив в помощь спецназ и силы КГБ. Лордеран. Столица. Артас и Джайна прибыли в столицу телепортацией, решив сэкономить время, взяв с собой только личную охрану под руководством 2 капитанов Фалрика и Марвина. Последние, к слову сказать, проявили интерес к боевым карабинам Хасмадана. Джайна это начинание полностью поддержала, так что по горячему настоянию супруги Артас тоже теперь уделял внимание тренировкам с оружием. Выглядело это по меньшей мере странно, времени отнимало до 3 часов в день, но уж если даже Джайна старательно отрабатывала стрельбу и нырки в окопы полного профиля. В общем, Артас решил, что ему нужно поддерживать свое реноме бесстрашного принца, однако в голове у него возникали весьма живейшие вопросы касательно того, что же такое пережила его жена, что так самозабвенно тренируется с оружием, при этом умудряясь не выпускать из рук посоха. Выглядит это, конечно, несуразно с точки зрения классического фехтования, но он будет последним лгуном, если скажет, что ему не нравится то, как колышется фигура Джайны в такие моменты. Артас даже пару раз от нее получал замечания на этот счет.